из Крунбеккена, приняли его наилучшим образом. Здесь его встречали со всем радушием, не как грозного хозяина, а как товарища и друга юности. Шагерстрём едва ли мог попасть в более заботливые руки. Но меланхолия, овладевшая им в дороге, не исчезала. По правде говоря, старый завод был отнюдь не тем местом, куда ему следовало отправиться после новой помолвки. Каждая тропинка в парке, каждое дерево в аллее, каждая скамья у дома, казалось, хранили память о нежных словах и ласках, которыми они обменивались с женой. Здесь она все еще жила, юная, прелестная, сияющая. Он мог видеть ее, слышать ее. Как же так вышло, что он изменил ей? Есть ли на земле другая женщина, достойная занять ее место в его сердце? Разумеется, его подавленность не укрылась от взора хозяев. Они не могли понять, чем же он так удручен. Но раз он сам с ними не делился, то и они не стали приставать к нему с расспросами. Старый завод находился всего лишь в нескольких милях от Корсчурки, и вести о сватовстве Шагерстрёма и обо всех этих событиях, с ним связанных, неизбежно должны были дойти сюда. И таким образом управляющий и его жена вскоре поняли причину его меланхолии. «Он раскаивается и совершенно напрасно», — говорили они друг другу. «Шарлотта Лёвеншольд была бы ему прекрасной женой. Она живо излечила бы его от вечного уныния и задумчивости». «Мне очень хотелось бы поговорить с ним», — сказала фру Ньюман. «Я знаю Шарлотту с давних пор и уверена, что все эти росказни о ее двоедушии и корыстолюбии — сплошная выдумка. Шарлотта — сама честность». «Я бы на твоем месте не стал бы вмешиваться в это дело», — посоветовал ей муж. Взгляд у Шагерстрёма снова погас, как тогда, 6 лет назад, когда я хитростью увез его из Стокгольма. Говорить с ним сейчас опасно. Молодая женщина вняла совету мужа и сумела воздержаться от вмешательства, пока Шагерстрём оставался у них в доме. Но в пятницу вечером, когда ревизия была окончена и гость должен был на другое утро покинуть их, она не смогла больше совладать со своим добрым, участливым сердцем. «Просто бесчеловечно отпускать его в таком унынии и грусти», — подумала она. «Зачем ему чувствовать себя несчастным, если для этого нет никаких причин?» И наиделикатнейшим образом, словно по чистой случайности, завела она за ужином разговор о Шарлотте Лёвеншольд. Она рассказала множество историй, ходивших в округе о молодой девушке. Она не забыла и о щелчке в нос, которым Шарлотта наградила экономку пасторши, и о том нашумевшем случае, когда она свалилась в церкви со скамьи. Она рассказала о сахарнице, о скачках на пасторских лошадях и о многом другом. Ей хотелось, чтобы у Шагерстрёма сложилось впечатление о гордой, жизнерадостной, сумасбродной, но при всем этом умной и преданной женщине. Что до его сватовства к Шарлотте, то она делала вид, будто даже не подозревает об этом. Но вдруг в самый разгар убедительной речи фру Ньюман в защиту своей подруги Шагерстрём вскочил с места и далеко отшвырнул от себя стул. «Это очень мило с твоей стороны, Бритта», — сердито промолвил он. «Я понимаю, ты хочешь утешить меня, позолотить пилюлю, но я-то предпочитаю смотреть правде в глаза, и раз я оказался столь бесчувственным, что забыл о Дизе и задумал жениться вновь, то будет только справедливо, если в жены мне достанется лицемерка и интриганка, каких свет не видывал». Выкрикнув эти слова, Шагерстрём бросился вон из комнаты. Испуганные хозяева услышали, как он хлопнул дверью в передней и выбежал во двор. Шагерстрём бродил в густом лесу, раскинувшемся к востоку от старого завода. Он блуждал здесь уже несколько часов, сам не сознавая, где находится. И прежние замыслы, похороненные 6 лет назад, снова стали пробуждаться в его душе. Это богатство, бремя которого он волочит, его крест, его несчастье. Почему бы не избавиться от него? Он подумал, что Бритта Ньюман, быть может, была до известной степени права. Шарлотта не хуже других. Просто она оказалась не в силах устоять перед соблазном. Так для чего же ему вводить людей в соблазн? Почему не раздать свои богатства?